Сварливые ноги. У одного мальчика или у одной девочки, этого я точно не помню, были ноги. Зато я точно помню, что ног было две. Вот только ноги эти все время ссорились. Не то что ноги других ребят. Те спокойно залезают себе в носки и ботинки, спокойно топают одна впереди, другая позади, а потом наоборот. Одна позади, другая впереди, раз-два, раз-два, ну и так далее. Эти две ноги были совсем разные. Одна — бодрая, сильная, резвая. Вторая — тихая, ленивая, сонная. Первой не терпелось залезть в кроссовки, в лыжные ботинки, в ласты, в обычные или роликовые коньки. Вторая предпочитала удобные мокасины, тапочки, сандалии. А больше всего любила гулять босиком по травке, по песку или плескаться в ручейке. Вообразите, до чего приходилось туго бедному мальчику или бедной девочке. Одна нога шла сюда, другая туда. Одна бежала, другая стояла. Одна скакала, другая дремала. Одна лезла в кроссовку, вторая — в шлепанец. Хозяин ног, девочка, а может быть мальчик, на каждом шагу спотыкался, путался, злился и отчаивался. «Угомонись, расслабься, передохни», — говорил хозяин первой ноге. Но та и не думала останавливаться. «Живей, шевелись, просыпайся», — просил он вторую ногу, но та и не думала торопиться. В конце концов хозяин ног, то ли мальчик, то ли девочка, пришел к волшебнику и пожаловался на свои мучения. Волшебник взял котел, налил в него сок баклажана и ромашки, добавил перца и валерьянки, кофе и молока, меда и корицы, перья колибри и кусочек панциря черепахи, шерсть ленивца и шерсть мангуста, и все хорошенько перемешал. Потом он сказал непоседливой ноге: «Прыгай в котел!» А ленивой ноге велел: «И ты полезай, отдохни». Ноги забрались в котел. Одна принялась скакать, дергаться и крутиться. Вторая скользила по поверхности, медленно опускалась на дно и медленно поднималась обратно. Постепенно ленивая нога стала шевелиться живее, а непоседливая угомонилась. И когда ноги вылезли из котла, оказалось, что теперь это одинаковые ноги, которым хочется заниматься одним и тем же, залезать в одни и те же ботинки, ну и так далее. А их хозяин, девочка или мальчик, наконец-то зажил спокойно.